«А у тебя точно хватит денег на эти милые безделушки?» — задумчиво осведомился Кадир. «Вы же сказали, что сделаете минимальную наценку», — мгновенно среагировал Лебра. «Но ты не говорил, что собираешься скупить все мои запасы. Надо пользоваться моментом». «Действительно смышленый», — старик вздохнул. «Ты ведь понимаешь, что мне с каждым днем становится все труднее и труднее поддерживать склад. Магическая торговля замирает, на рынке все меньше энергии. Вы ведь понимаете, что все, что я выбрал, действительно необходимо для путешествия», — вежливо ответил Лебра. «И если вам трудно проводить закупки в тайном городе, то я в принципе не могу этого делать. Путь домой мне пока закрыт». «Понимаю». Кадир пожевал губами, хотел промолчать, но природа взяла свое, и старый контрабандист проворчал. «Поклянись, что не станешь перепродавать мои артефакты. Век прибыли не видать!» По-детски ответил Лебра, и шассы рассмеялись. «Давай посмотрим, что ты отобрал». К этому времени на прилавке образовалась изрядная горка действительно необходимых в путешествии устройств, среди которых были артефакты морока и порталов, маскировки, предупреждения, слежения, батарейки с энергией источника темного двора и даже боевые жезлы. Кроме того, путешественники зарядили разряженное устройство, в том числе перчатку с кузнечным молотом, которую копыта наотрез отказался возвращать, сказав, что скорее умрет, чем расстанется с такой ценной штучкой. Спорить с ним не стали, чтобы не устраивать скандал, и заодно выдали дикарю различитель – очки, позволяющие смотреть сквозь морок. Кадир сказал, что в крупных городах начали появляться ищущие беглецов патрули из вампиров и даже боевых магов. Услышав об этом, Уйбуй немедленно нацепил различитель на нос, но указывать ему на бессмысленную трату магической энергии никто не стал. Все понимали, что дикарь скучает. Сначала копыта прислушивался к обсуждению артефактов и даже вставлял замечания. Но когда шассы принялись торговаться, заскучал и стал разглядывать лежащее на прилавке устройство. Понял, что стащить ничего не получится, уселся у входа и раскрыл учебник, заодно заявив, что различитель помогает ему понимать турецкий язык. Но на это заявление никто не обратил внимания. «Как будешь платить?» — поинтересовался Кадир. «А как вы хотите?» «Золотом?» «Физическим золотом не получится», — вздохнул Лебра. «Но могу пополнить ваш металлический счет». И раскрыл ноутбук. «Из какого банка?» «Вам не все равно?» Естественно, старому контрабандисту было все равно. Его интересовало другое. «Счет твой?» «Нет, конечно». «Хвост не приведешь?» «За кого вы меня принимаете?» «Режим секретности не нарушишь?» «За кого вы меня принимаете?» Лебра достаточно хорошо разбирался в программировании, чтобы похитить немного золота и остаться незамеченным и для челов, и для ищущих его специалистов из тайного города. «Тогда давай посчитаем, сколько унций золота ты мне задолжал». Шассы есть шассы. Они так увлеклись торговлей, что не сразу среагировали на звякнувший колокольчик. Копыта вообще его не услышал. Он как раз изучал математические знаки «больше» и «меньше». А вот Фатма к посетителю повернулась и замерла, не забыв тихонько выругаться. «Вот уж не думал, что обнаружу тут целый выводок преступников», — рассмеялся Густав. «Если не ошибаюсь, вас ищет Зеленый дом по обвинению в нападении». «Мля», — простонал копыта. «Что это?» «Это командор войны Марон», — уныло сказал Кадир. «К вашим услугам», — Густав отвесил легкий издевательский поклон. Он полностью контролировал ситуацию. Знал, конечно, на что способна Фатма, но был уверен, что сумеет убить ее до того, как девушка продемонстрирует свои способности. Фатма это поняла и потому не двигалась. «Вы что-то хотели?» — пролепетал Кадир. «Думаю, мне придется кое о чем вас расспросить». «Может, мы просто расстанемся?» — тихо спросил Лебра. «Нас ищет Зеленый дом, а не Орден». «Не расстанемся, потому что тайный город считает вас преступниками». Но закончить Густав не успел и помешал ему в этом копыта, совершив маленький, но чрезвычайно необходимый подвиг. Естественно, командор войны видел сидящего у стенки Уйбуя, и, естественно, Чуд не принял его во внимание, поскольку нормальный дикарь скорее удавился бы, чем рискнул связываться с боевым магом высочайшего уровня. Густав смотрел на Фатму, которая могла в любой момент обернуться тем, кто она есть. Смотрел на шасов, рядом с которыми возвышалась горка опасных артефактов, а копыта рискнул. Взял и рискнул. Убедившись, что Марон на него не смотрит, дикарь осторожно натянул на руку перчатку и, выбрав момент, врезал командору войны кузнечным молотом. Густав пролетел через весь магазин и впечатался в противоположную стену, а копыта с воплем бросился. Нет, не добивать противника, а на улицу, намереваясь как можно быстрее оказаться как можно дальше от поймавшего их чуда. Но оказавшись на тишайшей Рюдюплатер, перепуганный Уйбуй завизжал еще сильнее, поскольку прямо у дверей сувенирной лавки припарковалась недовольная виверна.